Отдышавшись, Самарин сел в лодку и поплыл за Дионой. Я склонился над распахнутым кейсом, перебирая груды банкнот. Деньги, деньги, папки с документами концерна «Линдос». И все. Я вытряхнул все содержимое на помост и с ненавистью пнул чемодан. Легкий ветерок подхватил немятую бумагу и, играя разноцветными листками, поволок всю кучу в воду. Купюры разлетались и медленно флотировали вдоль деревни в сторону Средиземного моря. Жителям тростникового рая они были не нужны даже в качестве туалетной бумаги. Самарин вернулся вместе с Дионой. Едва взбежав на помост, она сразу догадалась о причинах моего отчаяния. Решительно взяв мою руку, она прошептала: «Керлихин, нам надо спешить. Если через месяц не будет активизирован пароль, небесные врата самоликвидируются. Но если Абадор первым доберется до летающего города и воспользуется царским ключом, кодовое устройство будет заблокировано, и тогда снова самоликвидация. Изобретатель сделал все, чтобы город не попал в чужие руки». «Не понял. Значит, царский ключ — фальшивка?» «Нет, но он действует только в сочетании с царской печатью, а этого Абадор не знает». «А где же печать?» «Она на моей руке». Диона глазами показала на перстень Индигерды. «Не стоит так горячиться, молодой человек!» — сердито выговаривал Самарин, выуживая застрявшие в тростниках денежные купюры. «Они вам еще понадобятся. Не знаю, что вы собирались найти в этом злополучном чемоданчике, но я бы не стал сорить средствами перед дальней дорогой. Я кое-что успел сделать для вас. Есть паспорта и визы, но не советую лететь самолетом. Я предлагаю вам круизный маршрут из Александрии. Долго, дорого, зато интересно и никакого досмотра». Через день мы отплыли на огромном туристическом лайнере «Жосер». Александрия, Мальта, Тунис, Неаполь. Головокружительный круиз по Средиземному морю. В Италии нам предстояло покинуть лайнер и пересесть на чартерный рейс до Петербурга. Самарин предупредил, что незаметно въехать в Россию, просочиться сквозь паспортный контроль и таможенные терминалы мы не сможем. Слежка, возможно, уже в зале аэропорта. В моем нагрудном кармане, завернутая в батист и фольгу, лежала реликвия. Я знал, что ради этого клочка древнего холста с капельками засохшей крови Абадор пойдет на многое. Я постараюсь обыграть его на собственном поле. Я сам назначу ему рандеву.